Глава 16. В развалочку Юра вышел на ковер, ухмыляясь, и я сразу решил пресечь расслабленное настроение. «Андрей Борисович, можно вас? Вы будете за судью. Работаем жестко, в полном контакте. Поэтому ваша задача – уловить критический момент и сразу же остановить бой в то же мгновение. Это дело очень ответственное и серьезное». Ракитину, похоже, не понравился мой почти командный тон. Каким я говорю с ним тренером, он сразу меня прервал. «Да ясно, ясно, травм не допустим, не переживай ты так», – пробурчал он, отмахиваясь. Я промолчал, понимая, что дискутировать сейчас ни к чему. Но судейский опыт Ракитину нарабатывать еще придется определенно. Впрочем, это лишь дело времени. А сейчас надо просветить Юру, который, похоже, пока не особо понимает сути дела. «Юра», – сказал я. «Повторяю, это настоящий бой. А хотя ладно, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Сейчас все станет ясно. Погнали». Я с запозданием сообразил, что ударная фаза схватки голыми кулаками без перчаток будет, конечно, травмоопасна, поэтому в полную силу работать не выйдет. Но оно, пожалуй, и к лучшему. Пусть парни посмотрят на содержание и технику боя. «Бой!» – скомандовал Ракитин. Ясное дело, Юра еще не представлял всей серьезности ситуации, руки приподнял, но голова была открыта, как ясное солнышко, черт возьми, и я мгновенно сунул ему левым джебом в подбородок. Тычок, понятно, был не сильный, но ощутимый, голова мотнулась. «Ну и где защита твоя?» – сердито крикнул я, хотя справедливости ради бить между голыми кулаками и перчатками, пусть даже в 5 унций, это не одно и то же, как и чувство дистанции несколько другое. Юра фыркнул, в глазах зажглась хорошая боевая злость. Не понравилось ему, что я джебы скармливаю. И попер на меня уже во всю мощь, разбудил я в нем зверя, и это хорошо. Не потеряв ни секунды, я провел быструю ударную комбинацию, тоже все-таки более тренировочную, чем реальную, но Юра неплохо перекрылся. В целом, отразив атаку, ринулся в контратаку, нанеся свинг. «Полегче работаем, не надо мне тут друг друга калечить», – зарычал Ракитин. Этот удар, конечно, был виден издалека. Я легко ушел от него и перешел в контратаку. Лоу-кик под коленку, так, чтобы противника пошатнуло. И тут же левый боковой в печень. Юру согнуло. Эх, сырой. Сырой парень при всей своей мощи. Я вмиг сбил его в партер. Жестко взял правую руку на излом. И в настоящей схватке... «Стоп, стоп!» Снова всполошился Ракитин. В нем проснулся тренер, увидевший опасность травмы. Я вмиг отпустил противника. Юра, отряхиваясь, встал. Он был заметно раздосадован итогом схватки, и я счел педагогически нужным похлопать его по спине. «Учиться надо, брат. Талант в тебе есть, надо оттачивать, каждый день». Он, понимающе кивнул. Зато зрители были в восторге, слышались одобрительные возгласы. «Класс, еще покажешь? А давай со мной!» Отчаянно выкрикнул один из парней, вспыхнув от собственной дерзости. Но я остудил его. «Нет, пока воздержимся. То есть я воздержусь. А ты, брат, если хочешь, есть желающие». Желающих было хоть отбавляй, но тут вмешался Ракитин. «Погодите, боец, тут у нас народ все же разной квалификации. Надо подравнять». Это было резонно. Я согласился. Ракитин отобрал 7 человек, составляющих элиту его секции. Из них 4 были примерно вокруг средней весовой категории. 1 здоровяк, вроде Юры, 2 малышей. Тут, кстати, я призадумался, а как мы будем отбирать народ для участия в турнире по весу? Но пока отмахнулся от этой мысли, решив, что морочить себе голову нужно по очереди. «Ну что?» – сказал Ракитин. «Пусть вот эти 2 схлестнутся. Ген, Марат, давайте». Я не возражал. Марат и Гена, оба крепкие, вышкаленные по спортивному парни лет 20, сосредоточенно встали друг напротив друга. Борисыч взглянул на меня, я понял и начал объяснять. «Парни, в схватке разрешены любые удары, захваты, броски в любой позиции. Нельзя кусаться, царапаться, нажимать на глаза. Схватка ведется до остановки действием судьи, либо по желанию бойца, и тогда он объявляется проигравшим. Давайте пробуйте, что получится. Лучшая школа – практика. Только убивать друг друга не стоит, а то до турнира не дойдете». И сделал шаг назад, дав понять, что передаю эстафету тренеру. «Бой!» – скомандовал он. К моему удивлению, Марат и Гена устроили такой активный махач, что я мысленно зааплодировал обоим. Парням, конечно, не хватало техники, бойцовской мудрости, но они проводили спарринг довольно изобретательно, демонстрируя неплохой арсенал приемов, работали и ударно, и пытались провести захваты, и удачно блокировали атакующие действия, даже пытались пробить лоу-кики, подсмотрев у меня. Неумело, но подучиться дело техники. Я в самом деле рукоплескал им, потому что представил, как будет выглядеть схватка на зрителях, да они в восторг придут. Конечно, надо сделать скидку на неискушенность этих зрителей, но ведь что есть, то есть. Такая публика и будет на трибунах, или черт его знает где, будут ли трибуны там. Здесь я спохватился, сообразив, что опять начал мыслить о ненужном, сосредоточился на схватке. Гена вздумал завершить ее проходом в ноги, этот прием он исполнил вполне грамотно, но и Марат был не пальцем деланный, лихо уклонился, а Гена, оказавшись внизу, подставился под классический захват корпуса, который Марат провел безупречно, завершив броском. Это действие у него вышло похуже, но тоже классически, видно было, что работать на ковре он умеет. Сделав туше, он гордо замер, а Гена, мгновенно вскочив, тигром бросился на спарринг-партнера, придавив того к ковру. «Нечестно!» – завопил Марат, бешено вскочив. «Ты чё?» «Ну чё?» – парировал Гена. «Стопа же не было! Судья команды не давал!» «Стоп, стоп!» – запоздало заговорил Ракитин. «Марат, я сколько раз говорил, пока схватка не остановлена, работаем! Ты меня чем слушаешь?» Марат виновато засопел. «Все верно», – поддержал я. «Ребят, слушай меня, не только вы, все». И я пустился объяснять, что в смешанных единоборствах надо и биться, и даже добивать противника. И в любой позиции, сидячего, лежачего, пока не скомандовал судья, даже пока не оттащил. Да и судья может тут зазеваться, но для этого есть судейская бригада над ним, организаторы и так далее. Мне пришлось внушать достаточно долго. Чувствовалось, что ребята с трудом переламывают это в себе. Я ощутил, что устал, в горле немного пересохло. «Вот так, Андрей Борисович, вторую пару поставим спарринговаться?» «Давай, почему нет?» Двое других ребят постарались учесть промахи предшественников и усердно бились, боролись, ворочались в партере. Как говорится, урок пошел впрок. Но схватка вышла менее зрелищной, слишком старались, желая не оплошать, в ущерб внешним эффектам. Впрочем, и это было приемлемо. Я, как зритель, оценил бы такой бой на четверку. Сойдет. Понятно, что начинающим единоборцам не хватало жесткости действий, и еще более понятно, что это придет лишь с опытом. Надо побиться в турнирных схватках, где-то поломаться, нахватать ударов, словом, закалиться в боевых условиях, научиться всеми способами подавлять соперника и, напротив, не дать ему сделать этого. Затем, отпустив ребят, мы с Ракитиным уединились, обменявшись впечатлениями. По всему выходило, что турнир у нас состоится, причем довольно представительный, организация его будет делом очень нелегким. Но лиха беда начала, первый блин, за дни, оставшиеся до состязаний, надо по максимуму натаскать бойцов. Задача непростая, но решаемая в данных условиях. Андрей Борисович прав. Наш турнир будет в этом плане похож на первый чемпионат мира по футболу. А хотя при чем тут футбол? Это судьба любого крупного мероприятия, проводимого в первый раз. Куча задач, которые придется решать на ходу, не имея опыта. «Да», – вспомнил я, – «перчатки специальные нужны, такие беспальцевые, видел на кассете? Без них биться и тренироваться, вот это точно будут сечки, переломы». «Так-то оно так. Да где ж их взять?» – Ракитин развел руками. «Подключим влиятельных лиц», я подмигнул, хотел добавить, но тут запульсировал пейджер. «А вот оно и легко на помине, влиятельное лицо, от шефа, просит перезвонить». Так я и сказал Ракитину, спросив, где здесь есть телефон. «Давай с бухгалтерии», – предложил он, – «там народ спокойный». Логика данного умозаключения показалась мне странноватой, однако уточнять, какой народ в других помещениях, я не стал. В бухгалтерии оказались пыльные бабушки, не то чтобы добрые, но какие-то закукленные в себя, словно им все равно было, кто пришел, чего просит. Позвонить по телефону? Звони, вон аппарат. Мне показалось, если бы я сказал, что меня зовут Родион Раскольников и прошу у них топор, то этот топор мне бы тут же и вручили, не спросив, зачем оно мне надо. Я позвонил, через Алину, естественно. Она была прохладно корректна, как всегда, с боссом соединила мгновенно. «Здравствуй», – суховато сказал он. «Ты далеко?» «На труде. Здравствуйте». «Жду себя». И отключился. «Ничего себе начальственные замашки», – подумал я, кладя трубку. Видать, вчера был со мной слишком запанибрата, сегодня решил восстановить дистанцию. Ну и ладно, я от этого не переломлюсь. «Вызывает», — ответил я на немой вопрос Андрея Борисовича. «Надо идти. Субординация». «Ну, это конечно». Спортивным шагом я устремился к Дому профсоюзов. По пути не забывал сканировать пространство вокруг. Я вообще как-то усердно думал. А где болтаются столичные гости? Или они уже умотали отсюда и явятся через 10 дней? Да куда более представительным десантом? Скорее второе, и наверняка шеф знает это. Надо бы спросить. Под эти размышления я довольно скоро достиг офиса. «Здравствуйте, это Алине, сугубо официально». «Здравствуйте», – также ответила она, но посмотрела иначе. «Бог мой, сколько же оттенков у женских взглядов! Я был уверен сейчас, что в этом ее взоре мелькнуло нечто многозначительное. Мелькнуло и тут же пропало, причем с таким подтекстом. Я тебе сигнал послала, а ты сам догадывайся, что это значит. Догадаешься, молодец, а нет, на то и суда нет. Но мне было сейчас не до того, разгадку я отложил на потом. Можно?» «Разумеется, Вадим Антонович вас ждет». Ничего в голосе, ни малейшего тепла. И взгляд в экране компьютера, как будто тот секунду назад взгляд мне померещился. Но он не померещился, я это точно знаю. «Разрешите, Вадим Антонович?» «Входи, садись». Босс старался держать дистанцию, но я безошибочно смекнул, что он доволен. Хотя постарался ничем свою смекалку не выдать и не выдал, но с невинным лицом спросил. «Есть хорошие новости?» Шеф вмиг отяжелел лицом. «Откуда ты знаешь?» «Ниоткуда, я спрашиваю». Он помолчал и сказал: «Есть». Стараясь быть кратким и скупым на эмоции, он передал, что сегодня ему звонил Карташов, сам, что бывало нечасто, сказал, что берет на себя инициативу проведения турнира, деньги на организацию найдет, велел готовить афиши, обещал рекламу. «Ничего себе», искренне сказал я, «глазам своим не поверить». Босс так хмыкнул, что мне почудилось, сейчас, как вчера, достанет виски и пойдет у них откровенный разговор. Может, у Вадима Антоновича и сквознуло такое желание. Но если и так, то он его постарался придушить. «Теперь верь», – он ухмыльнулся. «Я почему тебя и позвал? Ты, говорят, здорово афиши сочинял. Так вот, возьмись за это дело». «Мы с Русланом вместе сочиняли», – вспомнил я. «Это он говорил. Может, и сейчас нам вдвоем взяться. Он же пока не при деле, наверное». Лицо босса посуровило, видно, хотел сказать, что в советах не нуждается, но здравый смысл предотвратил эту фразу. «Дел ему хватает», – процедил шеф, – «но вообще разумно. Ладно, я ему отпишусь на пейджер, а ты пока погуляй, можешь пообедать, через час приходи». Я кивнул и вышел, секретарша усердно работала. «Алина», – сказал я, – «можно у вас воды попить? Жарко, жажда донимает». «Боржоми годится?» – не глядя на меня, спросила она. «Вполне». «Возьмите в холодильнике, стаканы наверху». Я взял листок бумаги, карандаш, быстро набросал. Надо поговорить, есть тема. Темы, собственно, никакой не было, мне просто хотелось с ней пообщаться, не по работе. Сунул ей листок, она глянула, в лице совсем не изменилось, взяла ручку. Пока я доставал боржоми, пил, ответ был готов. «Не сегодня, позже». «Да, разумеется». Ткнув пальцем в надпись, сказал я, дописал. «Звони на пейджер, если что». Она глянула, утвердительно кивнула. Я взял бумажку, скомкал и вышел. Пообедать не мешало, что я и сделал. И ровно через час вернулся в офис, на входе в Дом профсоюзов, столкнувшись с Русланом. «О!» – сказал он. «Тебя тоже шеф вызвал?» «Да». «Зачем?» Я пожал плечами и улыбнулся. «Сейчас узнаем». Когда шеф поставил нам задачу, Руслан воспрянул. «Да это мы можем, афиши такие сделаем, народ обалдеет, только...» «Деньги будут», – коротко отрезал шеф. «А чего это народ обалдеет? Объясни конкретно». Руслан заговорил торопливо, но дельно. Его предложение – для афиши сделать фотографии бойцов, ребят Ракитина запечатлеть с обнаженными мускулистыми торсами, в грозных позах, со зверскими лицами. И в таком виде отпечатать, развесить по городу. Это будет бомба. Вадим Антонович слушал невозмутимо, пыхтел сигарой. Но по его лицу я видел, что идея понравилась. «Ладно, действуйте. А фотографировать ты будешь, что ли?» «Я!» – горделиво выпрямился Руслан. Я ведь профессионал, закончил фотокурсы при комбинате бытового обслуживания. И корочка есть, диплом, можно сказать, и фотоаппарат имеется, «Зенит». «Ишь ты», — усмехнулся шеф, — «ну давайте». «Да», — вспомнил я, — «нужны специальные перчатки для боев. Они не боксерские, совсем другие». Я писал перчатки, даже набросал эскиз. Шеф хмыкнул, «Ладно, организуем». И понеслось. На следующий день Руслан заявился с «Зенитом» в секцию Ракитина, уверенно раскомандовался. «Так, ребята, приготовиться! Кого порекомендуете?» Андрей Борисович пожал плечами. «Да кого хотите, Марат, будешь?» Обратился к участнику вчерашнего спарринга. Марат аж порозовел от удовольствия, однако счел нужным солидно пробубнить. «Ну, можно попробовать». А Руслан впал в творческий азарт. «Встаем в боевую стойку, как это у вас?» «Нет, так не годится. Ты встал, как будто лопату проглотил. На фотографии будет тупо выглядеть. Ну-ка, сделай несколько движений. Во-во, то самое». Ну и так далее. Должен сказать, что делал наш фотохудожник все разумно, обоснованно. Он действительно добивался эффектных, энергичных изображений. Да и пацаны невольно загорелись, с удовольствием позировали, напрягали мышцы, строили не зверские, но суровые рожи. Каждому хотелось попасть на афишу. Ракитин наблюдал за всем этим с иронией, но я-то видел, что и ему интересно. Наконец, отщелкав чуть ли не всю пленку, Руслан угомонился, зачем-то долго ковырялся в фотоаппарате, бурчал под нос, зачем, неизвестно. «Ну, чего там?» – не выдержал я. «Во!» – Руслан показал оттопыренный большой палец. «Снимки будут лучше, чем со Сталлоне. Увидел бы, от зависти усался!» Парни сдержанно загоготали, не решаясь громко ржать при строгом тренере. Я не успел оценить этот замечательный прогноз, так как дверь спортзала внезапно распахнулась, и в нее впорхнула вертлявая небольшая девица, крашеная в лимонную блондинку. За ней протиснулся сумрачный небрито-седоватый мужик, увешанный сумками-кофрами и держащий в руке массивный штатив. «Здравствуйте!» – сияя улыбкой, протарахтела барышня. «Телестудия вся Уфа! Хотим взять у вас интервью. Кто у вас тут главный?»